Сердце мое было сжато свинцовыми тисками. Я брел, как в тумане, отрешенно наблюдая это сверхциничное, похабнейшее видение. И все же я вернулся к концу Нового Арбата, не опоздал, и я видел, я слышал, как уже в вечернем мраке, прямо сходу, эти гвардейцы-герои открыли такой бешеный, такой ураганный огонь по верхним этажам новоарбатских небоскребов из своих орудий и пулеметов, что все прежнее показалось мне шелестом листвы. Это была сущая преисподняя. Видно, ребятушки-гвардейцы по дороге времени зря не теряли. Бутылочки пооткрывали, взбодрились, да плюс приказы да обещания отцов-командиров. Короче, каратель взялись за дело круто. Кто не был рядом с десятком боевых машин, одновременно ведущих огонь по цели в самом центре города, тот никогда ни по какому фильму, ни по какому рассказу не представит себе подобного зрелища, такого ада. Больше 20 лет назад я сам раскатывал по Венгрии на таких броневиках, сам сидел под башенкой, сам высовывал голову из люка, а чаще и торчал во время марша на броне поверху. И каких только стрельб не было, и каких лихих учений. И позже, на огромнейших маневрах, уже в самой России, понавидался, понаслухался, понатерпелся на собственной шкуре. Но такого и я не видывал, и представить себе не мог. Безумный бой, точнее, истребление, сатанинское извержение посреди моей Москвы. Даже ночь перестала быть ночью, вечер вечером, и превратилось все вокруг в кроваво-багровую преисподнюю. Палачи! Но больше этого безумного действа повергало в ужас иное. Стоило дьявольской канонаде стихнуть на минуту, секунду, миг, и воздух сотрясали нечеловеческие вопли. «Ура! Бей, гадов! Пали! Давай! Убейте их всех! Всех! Не жалей! Бей! Давай!» Я уже не понимал, где я нахожусь. В центре Москвы, в России, среди своего русского народа или во вражьем логове, в волчьей стае, чужой злобной подлой. Сколько мерзостей наговорили про робких и малодушных ГКЧПистов-неудачников, каких из них монстров вылепили. Но я хорошо помню тот август, ведь и тогда я был на улицах. Я был на Калининском, на Тверской, где стояли бронетранспортеры, был у Белого дома, с омерзением сторонясь пьяных, как и ныне визгливо-суетных защитничков демократии. Гадко было тогда на душе, в те августовские дни завершения Третьей мировой, когда, так же как и ныне, Центр управления русскими революциями, или, как выразился в своих мемуарах нынешний президент, российско-американская революция, уж он-то знал, что говорит, были под крышами американского и прочих посольств. Но тогда не было ни одного выстрела. Тогда броня БТРов была размалевана губной помадой, и пьяненькие девицы, кутающиеся в длиннополые солдатские шинели, сосали пивко прямо на броне, под стволами, свесив ножки в люки. Теперь демократия вырезала свинцом инакомыслящих, не жалела снарядов и пуль. Нет, я не мог там оставаться больше. Я резко развернулся, сдерживая накатывающие горькие слезы. Там убивали затравленных, обложенных со всех сторон героев России, подлинно русских людей, вставших на защиту Отечества, а я ничем не мог им помочь. Это было невыносимо. И я быстро пошел назад уже, в который раз, расталкивая вопящую восторженную толпу, что стремилась к месту бойни, распихивая алчущих крови и зрелищ. Не помню, как я добрался до дому в самом мрачном подавленном состоянии. Мать сидела в кресле, отекшая, белее мела. Надо было брать трубку и набирать 03. И я уже стал это делать. Но она закричала: «Нет, я завтра к врачу сама пойду, кардиограмму снимать, она же сказала». «Она сказала», — начал я зло, но осекся. «Больные цепляются за врачей и палачей, им больше уцепиться не за что, это их надежда, и нельзя ее отнимать». Я долго возился с матерью, выспрашивал, щупал пульс. Он не превышал 30 ударов в минуту, искал какие-то таблетки. Меня ругали за бездушие и черствость. И до того было погано и муторно на душе, что хоть петлю лезь, но нет, рано еще. Я провалился в черную пропасть кошмарных тяжких снов, и пребывал в ней до самого утра. И это утро явилось солнечным и чистым, хотя Бог и отвернулся от России и русских. Теперь он озарял небесным светом других. Голова гудела, ноги болели, ныли позавчерашние ушибы и ссадины. Но меня тянуло туда, к братской могиле черного дома, и я не мог бросить мать, а она собиралась в поликлинику на кардиограмму. Вставала, шла на кухню, пила воду и вновь садилась на диван. Замирала, бледная, дрожащая, немощная. «Какая еще поликлиника?» – отговаривал я ее. «Ни в коем случае я вызову на дом, все сделают тут и никуда не заберут, не бойся!» Но она не верила. Она больше всего не хотела, чтобы ее увезли из дома. Лучше умереть, но в родных стенах. Это меня добивало. Я сам весь дрожал, задыхался, обливался холодным потом. Но вот она собралась с духом и силами, встала. И вдруг опрокинулась назад, на спинку дивана, захрипела, закатила глаза. И я бросился к ней. Мне показалось, что это все. Еще минута, и ее больше никогда не будет. В тот миг меня обдало огнем, накатило, ударило. Да какое я имел право болтаться где-то? Это же преступление против нее, против моей матери, давшей мне жизнь. Плевать мне на все, плевать. Надо срочно, надо немедленно. Я заставил ее проглотить шарик нитроглицерина, дал воды, прислонил к спинке дивана и бросился к телефону. Скорая приехала, на удивление, быстро. Но не врачи, фельдшерицы сделали укол. Они все поняли. Они сами вызвали врачей, и те не заставили себя ждать. Нет, зря я злился на гангстеров в белых халатах. Не все из них вызверились на своей работе. Не все превратились в зомби. Оставались и добрые люди. Именно такие и приехали. Полноватый мужчина лет 45 с бородкой на русском добром лице. Сразу сказал: «Собирайтесь, быстрее, нужна операция, какие там сборы?» Я был готов. На мать накинул халат, она ничего не видела, не слышала, будто в полусне пребывала, ни жива, ни мертва. Уже по дороге врач разъяснил мне, что без стимулятора она может умереть в любую минуту, что надо немедленно вживлять аппарат. «Как же так?» – пробовал возразить я, «ведь она в своей поликлинике обследовалась, во второй, военной, хорошая поликлиника, и специалисты там хорошие, да и участковый сказала, ничего, сама придет кардиограмму делать, все наладится». «Вы этих хороших гоните на...» – мягко и доброжелательно ответил мне доктор, не дослушав до конца, «и на порог не пускайте, и успокойтесь, теперь все нормально будет, там, в четвертой градской». Все сделают лучшим образом, не она первая. «Может, Бурденко?» – посоветовал я. «Она там лежала, щитовидку резали». «Нет», – отрезал он. «Нельзя рисковать. В четвертой все отлажено четко. Только туда».